Примечание главе 9. Наслышаны о чуде, которое Иисус Христос сотворил в Кане. Имеется в виду евангельское чудо превращения воды в вино. Евангелие от Иоанна. Иоанн Богослов, один из ближайших к Иисусу апостолов, автор одного из канонических Евангелий и Откровения святого Иоанна Богослова. Дювивье умер в 1799 году, французский полковник, участник египетской экспедиции Бонапарта, погиб в бою. В битве при Никополе Баязид увидел в Болгарии 28 сентября 1396 года французские и венгерские крестоносцы потерпели поражение от турецких войск султана Баязида. Баязид, Баязет I молниеносный, годы жизни 1354 либо 1360-1403, турецкий султан в 1389-1402 годах, продолжал завоевательную политику своих предшественников. В 1402 году, во время вторжения в Малую Азию Тамерлана, Тимура, был разбит, взят в плен, где и умер. Бедуины – название кочевых и полукочевых арабов Аравийского полуострова из Северной Африки. Палаш – рубище, колющее, прямое ручное холодное оружие с одним лезвием, появился в XVI веке на вооружении тяжелой кавалерии и более короткий у моряков, позднее – парадное оружие. Кривой сабли егеря – сабли, состоявшие в XVIII-XIX веках на вооружении пехоты, были короче, чем у кавалеристов. Конец примечаний, главе 9.